Глава 9. Роженица с кастрюлей все равно, что Ламар с электротоком. Сборы у Скандрин проходили весело, ничуть не менее весело, чем у мрагулок. Сласия подмигнула, кивнула Чарулине, загадочно улыбнулась в мою сторону и сообщила не без гордости в голосе. «А мои вещи, уже, между прочим, в автобусе. Я их с приезда даже не разбирала. Как знала, что наши роды не последние. Не переживайте, Мартвейн захватила. Хватит на всех, даже на роженицу. Главное, чтобы хватило хилому акушеру», — с сомнением покачала головой Чарулина. «Академия войны и мира прислала хлюпика, Сальфа, если не путаю. И откуда он только взялся на нашу голову? По-моему, его зовут Либорд Эйль». «Так я его знаю!» — подскочила Слася. «Оля рассказывала, что именно Либорд лечил Вархара после ранения в сражении с крипсами на подступах к Академии. Врач неплохой, но нервный мужчина. Бегает кругами, как заполошный, как будто тренируется на эту... ну, как ее там? Вспомнила! На македонскую дистанцию. Марафонскую!» — ловко поправила Шейлана. «Но ты молодец, что вспомнила македонского. Хороший воитель был. Варвар, да и только. А какой вандал! Какой разрушитель!» Скандрина вскинула глаза к небу. С таким выражением лица и взгляда томная дама века 13-го внимала сонетом в собственную честь. «Не каждый Скандр может столько разрушить, сколько македонский в своих походах». «Да», — с придыханием подтвердила Слася. «Я думала, что в честь его дистанцию и назвали. Он же кучу стран завоевал в набегах. Та еще дистанция по всему материку». Шейлана широко, добродушно улыбнулась, вновь оценив фантазии мрагулки. Даже умудренный жизнью лингвист не смог бы поспорить с тем, что находки Слася вполне подобают случаю. «Помню Либорта», — Шейлана усмехнулась и устремилась к моему шкафу. «Он сильный маг энергии жизни, но слабый духом и характером мужчина. Хлюпик, рожденный с мощной аурой», — немедленно поддакнула родственница Слася. «Ламар говорил, он падал в обморок даже после легкого выдирания пальцев пленным крипсом во время обычных пыток. Слабак, да и только. Вряд ли он выдержит роды такой Скандрины, как Марделина. Я слышала, она ему фингал поставила в процессе схваток. Конечно же, ненарочно. Одним глазом Либорд теперь хуже видит. Правда, по тем же непроверенным слухам утверждает, что чем меньше видишь варваров, тем целее остается собственная психика. Но как у такой роды нормально-то примет? Без целительной порции отборного Мартвейна». «Отборного?» — зачем-то уточнила я, глядя, как Шейлана собирает вещи. Моя одежда, белье и обувь стремительно перекочевывали в чемоданы. Чарулина следила, что-то советовала. Я решила временно воздержаться от комментариев. Похоже, Скандрины лучше понимали, что может потребоваться в такой поездке. Мрагулка тоже соображала неплохо. К тому же я рассчитывала отыграться на Димаре. Варварством варвара из себя не выведешь. Даже вандализмом с его желудком при помощи бронебойной стрепни Рамиты. Зато отстраненным и вежливым выканьем, стремлением держаться на расстоянии вытянутой руки, четко соблюдая дистанцию, думаю, удастся воздействовать. «Мартвейн я отобрала у соседей по общежитию», — бодро ответила на вопрос Слася. «Те утверждали, что он им понадобится. Но я решительно их разубедила. Сказала, что без Мартвейна сынишка возбудится, будет сутками носиться над их головами, кричать и затевать любимые игры, стрелять из рогатки в шальные головы, которые высовываются из соседних окон, пулять булыжники в раскрытые рты». И они поверили, даже не усомнились? том, что младенца успокаивают мортвейном», — не выдержала я. Поразилась на всю комнату. Похоже, заражалась вирусом варварства. Так громко я давно ни с кем не разговаривала, разве что лекцию читала студентам. Слася хохотнула, почти как Димар, гордо выпятила грудь и ответила. «Мой мальчик способен и не на такое, но мы его пока к мортвейну не приучаем. Соседям об этом знать не обязательно. И вообще, леплером мортвейн даже вреден. Мой первый парень был как раз леплером. После мортвейна его вырубало. Храпел так громко, что скандры не выдерживали. А когда просыпался, не мог припомнить, случился ли у нас поединок страсти. Ну, секс, говоря по-вашему, по-зеленски. И начинал приставать снова. Нет, я не против. Но надо же и учиться. В общем, леплером мортвейн противопоказан». Я слушала и восхищалась женщинами Мазгури. Уж очень они наших, русских, напоминали. Собрать в дорогу любого могли за считанные секунды. Какая же русская жена не умеет собрать чемодан изменщика мужа за пару минут, пока тот в отключке после удара сковородой по лбу, так сказать, после справедливой чугунной мести. Любую бурду русские женщины пьют как сок, почти не пьянеют, только веселеют и начинают вытворять такое, какое мужчинам в страшном сне не приснится. К примеру, вылезать на крышу машины, швыряться оливками в окна автомобилей, что неосторожно проезжают мимо. Благодарить смачными поцелуями ДПСников за то, что запретили ездить налево. Какой же зелендец из большого города ходит пешком, без личного транспорта? Вот пусть и ездит, только не налево. Звонить своим бывшим и бросать трубку. Набирать снова их и громко возмущаться. «Ты что, совсем уже пьяный в дупель? Зачем меня набираешь?» И по второму разу. И, наконец, только наши, русские женщины лечат любую болячку спиртом. Правда, мортвейн немного покрепче. Но ситуации это не меняет. Если простыл – водку тебе с уксусом. Если депрессия – водку с лимоном. Если ушибся – компресс из водки. А остальное внутрь, для настроения. Если на теле воспалился прыщик, действуем так же, но в других пропорциях. На прыщик каплю, а внутрь стаканами. Для укрепления иммунитета. Какой же рисковый иммунитет не окрепнет, если организм на ногах еле держится? Того и гляди, грохнется навзничь, разбив себе что-нибудь жизненно важное. Нормальный иммунитет немедленно проснется, будет начеку, постарается сработать. В общем, скандрины походили на моих соотечественниц, причем в самых лучших их проявлениях. Правда, довольно быстро выяснилось, что Чарулина совершенно не пьет мортвейна, а Слася талантливо заговаривает зубы. Пусть и не физикой, зато роженица. Все это я узнала в поездке, после которой и последовало заявление о просьбе пустить меня в собственный кабинет. Вернулась я с родов как раз в ударе. Марделина научилась хукам во все стороны. Схлестнулась с вахтерами, охранником, электриком и совершенно случайно второго ударила. Прямо как скандрины во время родов. Били ненароком, но попадали лучше самых метких и опытных снайперов. Потом последовало мое заявление и наш интеллигентный диалог с Димаром, который закончился для меня неожиданно. Впрочем, об этом расскажу попозже. За время поездки я сдружилась с Чарулиной. Почти сроднилась с Шейланой и Сласей. Пара истинно женских посиделок, после которых мы спали как убитые, две приконченные бутылки мортвейна, мы с Чарулиной обходились чаем, и сутки задушевных бесед о жизни сделали нас почти семьей. Чарулина даже ни капли не возражала, чтобы я преподнесла урок ее сыну. Сказала, что с Эливертом действовала и похуже. но в подробности пока посвящать отказалась. Мол, не окрепла еще моя зеленская психика. Так же, как и организм не готов к Мортвейну. Поездки для себя я железно уяснила. Чирулина – лучшая из возможных свекровей. Шутница, балагурка и большая умница. Шейлана – под стать великолепной маме. Женщины Мастгури во всем успевали, все умели и ничего не страшились. Мы приняли роды у Марделины в самых, что ни на есть, полевых условиях. Беременная Скандрина выбежала на перекрестие, хотела подышать свежим воздухом и спровоцировала преждевременные роды. Лархар, ее муж, весь в синяках и ссадинах, невозмутимо сообщил, что это следы страсти. Брачные игры некоторых варваров больше походили на борцовские поединки, но Скандрам, видимо, очень нравилось. Надеюсь, Демарк таким не приучен. Не хочется всякий раз в постельных утехах бить мужа в глаз, царапать до крови, кусать до того, что следы зубов, словно хохломская роспись, повсюду, не исключая пальцы и стопы. Либорд с его длинной белой шевелюрой, испуганными подбитыми синими глазами, носился кругами возле Марделины, но приближаться, похоже, не планировал. Ему хватило 4 ударов по ушам, после которых те походили на уши шкодников после взбучки и пары попаданий в глаза, которые светили фонарями. Сальф делился энергией жизни, а также возмущением и переживаниями. Он нервничал, что у нас ничего не получится, жаловался, что он-то получил за акушерство. Тем временем Марделина истошно кричала, фантазировала о том, что сделает с мужем. Должен же и он прочувствовать роды, понять, как тяжела женская доля, а также рука, нога и кастрюля, которой размахивала беременная Скандрина. Но Зарзелази оказался не промах, держался ровно на расстоянии хука, а также пинка и другого удара. Только лишь варвар расслабился, и Марделина немедленно воспользовалась случаем. Кастрюля просвистела у нас над головами. Послышался звон, практически металлический. Казалось, чугун бьется о чугун. Мы обернулись и обнаружили Лархара. Он выпрямился, странно вращал глазами, а на голове у Скандра прокручивалась, покачиваясь, глубокая вместительная кастрюля. Тяжести родов мужчина не почувствовал, но вес металлической кухонной утвари смог оценить в полной мере. «Готово», – ошарашенно произнес Зарзелази. То ли отмечал, что готов к подвигам, воспринял кастрюлю как шлем рыцаря, то ли жаловался, что готов грохнуться в обморок от меткого и мощного удара по темечку, то ли намекал на то, что из головы, тем более крепко держащейся на теле, хорошего супа все же не получится. Но шишка готова, возможно, большая. Я помогла беременной разродиться примерно так же, как поступила со Сласей, только чуть меньше пришлось иссушать. У Марделины все проходило практически естественно, только плодный пузырь лопаться не торопился. Я иссушила его частичку и приняла из рук Чирулины младенца. Он даже не вышел, скорее уж выскочил и не заплакал, разразился криком, будто праздновал рождение как победу. Скандры одобрили это радостным воплем. Счастливый отец поднял сына над головой. Я приняла уже 3-го мальчика. Футуризм, кубизм, абстракционизм, да и только. Физик с абсолютно профильным образованием, даже без курсов повышения квалификации, за считанные дни помогла разродиться 3 любимым женщинам варваров. Слегка иссушила темную материю и даже провела 1 лекцию в академии, где тока больше, чем в высоковольтном проводе, а шока больше, чем у древнего пятикантропа, что видит компьютер и микроволновку. Дело за малым – излечить раненых, что пострадали от темной материи, и смело могу считаться Скандриной, как минимум равной женщинам варваров. И вот перед поездкой на спецфак Академии, куда и нагрянула темная материя, мы с Димаром затеяли брачные игры, так их назвал чуть позже Мастгури. Сразу, после того, как прояснил ситуацию, нервишки я ему все-таки пощекотала изрядно. Шутка ли? Расстался с влюбленной женщиной, а встретился с подчиненной, которая выкает, держит дистанцию и ждет, когда спросишь, что же случилось. А до этого Скандр не сразу додумался. Самые знаменитые медики перекрестий чаще догадывались, сами рассказывали, чем интересовались чьим-то мнением. Профдеформация. Куда же от этого денешься? Любой настоящий препод знает, как объяснить материал студентам на пальцах, мешках и грузовиках с мандаринами, даже если речь о законах физики. Поэтому такие метафоры и не снились. Димар спрыгнул со стола, прошелся по кабинету и задал сакраментальный вопрос. «Зачем мы наняли новую охрану?» Он неспешно приблизился. Жаркое, сбивчивое дыхание Скандра пахнуло в лицо приятным теплом. Но быстро сдаваться я не собиралась. Еще Чарулина в поездке говорила, чем дольше заставляешь Скандра томиться, тем больших уступок можешь добиться. Вот прям так стихами советовала. «Глубоко уважаемый Димар Айлевертович!» Я напустила на себя строгий вид и разговаривала как можно суровее. Примерно так же вопрошала калышников, зачем явились на экзамен неподготовленными. В 101 раз умудрились не выучить даже название моей дисциплины. Да что там дисциплины? Даже имя ректора. И то с трудом по слогам выговаривали. Димар прищурился, склонился сильнее. Голубые глаза оказались почти вровень с моими. Знал, что я таю от его взгляда, теряю волю и самообладание. Но я поддаваться не собиралась. Выскользнула из зазора между стеной и Димаром и отскочила на противоположную сторону кабинета. Начальник неспешно крутанулся на пятках, пронзительный взгляд впился в лицо. «Что, подучили дорогие родственницы?» Димар опять начал сближение, только уже медленно и с предвкушением. «Многоуважаемый Димар Айлевертович, не будете ли вы столь любезны вести себя как начальник с сотрудницей, а не как варвар с пленной женщиной?» Брови Димара поднялись на лоб. Он ухмыльнулся, внезапно ускорился, и я очутилась в кольце сильных рук. «Значит, играем в варвара и недотрогу?» «В принципе, неплохая ролевая расстановка». Скандер усмехнулся немного порочно, но соблазнительно до дрожи в коленях. Я пригнулась и рванула, как учила Шейлана. Она меня часа полтора тренировала, пока на инстинктах не начало получаться. Я проскочила под рукой Димара и снова отбежала от него подальше. Скандер и теперь не особенно удивился. Выпрямился и метнулся ко мне так стремительно, что я даже выдохнуть не успела. Вот как такой крупный, тяжелый мужчина может превзойти меня в ловкости и скорости? Скандры не прекращали поражать воображение. Наши носы почти касались друг друга. Руки Димара сомкнулись на талии. «Давай поиграем в любовницу и начальника. Или как там у вас называют этих женщин, которых нанимают сидеть в приемной и по первому вызову ублажать руководителя?» Я рассмеялась, понимая, что оттаиваю. Злость на Димара вытесняла симпатия, радость, что я снова рядом со Скандром, а его настойчивость, смешливость, харизма доставляли ни с чем не сравнимое удовольствие. И все-таки сдаваться я не планировала. Резко толкнула начальника в плечи, вновь проскользнула под его руками, все-таки не зря столько времени репетировала, и замерла уже возле окна. Встретила Димара суровым взглядом. Тот притормозил, остановился как вкопанный и уточнил. Не прошло и года. «Ладно, давай говори, в чем претензия. Готов застирать, высушить и загладить. Или как там у вас, Зеленцев, принято?» Он иронизировал, но выглядел серьезным. «Наконец-то! Слава тебе, Господи! Мне не нравится, когда всякие там скандры рассказывают родственникам, будто мы почти помолвлены, а сами даже моего мнения не спрашивали. Независимо от нашей взаимной симпатии, я хочу, чтобы такие сведения исходили от мужчины только с моего согласия, а еще с нашей предварительной договоренности». Димар дослушал, серьезно, спокойно, опять приблизился, теперь уже неспешно. Остановился в шаге, чуть наклонился и сообщил сиплым голосом. «Принято, моя женщина. Учту на будущее. Что ж, если претензии уже высказаны, поняты и даже полностью прочувствованы, давай сделаю то, что ты ожидала. Гульнара Сергеевна, женщина-физик, что ты думаешь, если мы после командировки на спецфак поженимся?» Все происходило настолько стремительно, что я совершенно не успевала сосредоточиться. К Димару меня тянуло с непреодолимой силой. Даже сейчас, во время разговора, вполне серьезного, почти без флирта, я не могла отвести глаз от чувственных губ великана Мазгури. Безумно хотелось его поцелуя, по-скандровски, властного, нежного и долгого. Мечталось забыться в объятиях мужчины, который даже предложение сделал. Но я понимала, еще очень рано, надо узнать Димара получше. Я тихо вздохнула, слабо кивнула и произнесла неуверенно робко: «Давай мы обсудим это после командировки. Ты знаешь, как я тебе симпатизирую. Чувствуешь, видишь, даже не сомневаюсь. Но мне, как Зелентке, нужно подумать. Пожалуйста, дай мне немного времени». Я думала, Димар возмутится, расстроится. На долю секунды так и показалось. Варвар привычно застыл, гипнотизируя. Выдержал паузу и вдруг улыбнулся. Так улыбается взрослый ребенку, что пишет письмо Деду Морозу и тщательно прячет его от родителей. «Ладно, как скажешь. Но ты моя женщина, то есть моя девушка. Как правильно по-зеленски?» Я лишь кивнула, окончательно растаяла. Руки Димара обвили талию, сжимали и стискивали, гладили и массировали. И я потерялась во времени и пространстве. Как оказалось на столе, не помню. Помню лишь жаркие губы Димара на теле, губах, на кончиках пальцев. Помню, как мощные руки Скандра сминали, владели, доставляли удовольствие. Помню, как пела каждая клетка, когда мы сливались с Димаром воедино, как сладко и томно сосала под ложечкой. Внизу живота приятно сжималось, как Скандр удалялся и приближался, как я выгибалась навстречу Димару, тянулась всем телом к желанному жару, и волны наслаждения растекались по мышцам, отзывались в них приятной расслабленностью. Еще никогда я такого не испытывала ни с мужем, ни с любовниками после развода. Димар раз за разом железно доказывал, насколько же я прекрасна, желанна. Смотрел, как на лучшую в мире женщину, единственную для него и неповторимую. Когда мы остановились, я огляделась. Бумага зашелестела под ладонью. Димар откуда-то достал мою блузку, юбку, белье и водрузил их на стол. И даже не горкой смятой материи, вполне аккуратной красивой стопочкой. Оделся начальник за считанные секунды. Хитро прищурился и резюмировал: либо придется переписывать заявление, либо объяснять, почему оно скомкано. Я-то, конечно, предпочел бы второе, но что-то подсказывает, ты выберешь первое. Все заявления принято подписывать вначале у меня, непосредственного руководителя, а потом и у нашего ректора Айливерта».